Иван – крестьянский сын и чудо-юдо. Жили некогда в одном царстве-государстве старик со старухой. И было у них трое сыновей. Меньшего сына звали Иваном. Жили они, не ленились, а день деньской трудились. Разлетелась вдруг по тому царству-государству худая весть. Явилось к ним невесть откуда чудо-юдо проклятое. Хочет все деревни, города огнем пожечь, а народ истребить. Опечалились отец с матерью, а сыновья им и молвят: «Не печалься, батюшка, не печалься, матушка, не дадим мы чудо-юду проклятому родную землю разорять. Оседлаем мы добрых коней и поедем с чудом-юдом биться». Собрали мать с отцом их в дорогу и благословили на дело доброе. Взяли сыны с собой мечи булатные, хлеб-соль, вскочили на коней и в дальний путь отправились. Долго ли скакали, коротко ли, прискакали в какую-то деревеньку. А от той деревеньки лишь одна ветхая изба и осталась. Остальное все разрушено, да огнем выжжено. Вошли они в избу, а там старушка лежит на печи да сокрушается. Братья и молвят: «Доброго здоровья вам, бабушка! И вам, добрый молодцы, не хворать! Куда направляетесь?» «На реку Смородину, на Калинов мост. Будем с чудом-юдом биться, чтобы его на свою землю не пустить». «На доброе дело отважились вы, молодцы. Он ведь, проклятый, всю нашу деревню пожег да разорил. Одна я в живых и осталась». Заночевали молодцы у старушки, а на рассвете вновь в путь тронулись. Подъехали братья к реке Смородине, к Калинову мосту, и видят: весь берег усыпан костями человеческими да обломками мечей и луков. Они далеко от моста, избушка стоит брошенная. Зашли молодцы в ту избушку, тут Иван и молвит: «Забрались мы, братья, в край чужедальний. Здесь надо держать ухо востро, да по сторонам поглядывать, а по ночам будем каждый в свой черед к Калинову мосту в дозор ходить, чтобы чудо-юдо проклятое на родную сторонушку не пустить». Как настала ночь, пошел в дозор старший брат. Прошелся он по бережку, поглядел за реку — тишина, даже трава не колышется. Улегся он под кустик ракитовый, да и уснул, как убитый. А Иван лежит, сбоку на бок переваливается, а заснуть не может. Как миновала полночь, вышел он к мосту старшего братца проверить, не спит ли он, да и меч с собой прихватил. Увидел, что спит его брат, но не стал будить его, а под Калинов мост спрятался. Вдруг всполошились птицы, заходили на реке волны, показалось чудо-юдо шестиглавое. Как подъехало оно к середине Калинова моста, так черный конь под ним спотыкнулся, черный ворон на плече встрепенулся, черный пес позади него ощетинился. Тогда спрашивает чудо-юдо шестиглавое: «Отчего же ты, конь, спотыкнулся? Отчего ты, ворон, встрепенулся? Отчего ты, мой пес, ощетинился? Неужто вы почуяли Ивана, крестьянского сына? Так он еще не родился. А если и родился, то на бой со мной не сгодился. Я его на одну руку посажу, другой прихлопну, от него только мокрое место останется». Вышел Иван из-под Калиного моста и говорит чудо-юду проклятому: «Рано ты стал похваляться, как бы без голов не остаться. Давай-ка лучше с тобой силой померяемся. Кто кого победит, тот и похвалится». Как сошлись они, как ударились, застонала вокруг земля матушка. Размахнулся Иван крестьянский сын и снес булатным мечом разом три головы чудо-юдовых. Закричала тогда чудо-юда: «Погоди! Постой, Иванушка, дай мне только дух перевести. У тебя еще три головы, а у меня голова одна единственная. Как сравняемся, так и дух переведешь». И опять сошлись да ударились. Размахнулся Иван крестьянский сын и снес разом чуду-юду еще три головы. После этого разрубил он на части его туловище и бросил их в речку Смородину. А головы чудо-юдовы под Калиновым мостом в груду сложил. А как сделал все, так и спать в избушку отправился. Утром вернулся с ночного дозора старший брат. Иван у него спрашивает: «Видел ли ночью чего? Слышал ли?» «Нет, братья, всю ночь глаз не сомкнул, но рядом даже и муха не пролетала». А Иван слушает, да помалкивает. На вторую ночь пошел в дозор средний брат. Прошелся он по бережку, поглядел за реку. Тишина, даже трава не колышется. Улегся он под кустик ракитовый, да и уснул, как убитый. А Ивану опять не спится. Не стал он надеяться и на среднего брата. Как миновала полночь, взял он меч свой булатный, да и отправился к Калинову мосту. Увидел, что спит его брат, но не стал будить его, а под Калинов мост спрятался. Вдруг закричали птицы, заходили на реке волны, показалось чудо-юдо девятиглавое. Как подъехало оно к середине Калинова моста, так черный конь под ним спотыкнулся, черный ворон на плече встрепенулся, черный пес позади него ощетинился. Стегнуло тогда чудо-юдо плеткой черного коня по бокам, черного ворона по крыльям, черного пса по ушам и спрашивает: «Отчего же ты, конь, спотыкнулся? Отчего ты, ворон, встрепенулся? Отчего ты, мой пес, ощетинился? Неужто вы почуяли Ивана крестьянского сына? Так он еще не родился. А если и родился, так на бой со мной не сгодился. Я его одним пальцем пришлепну, от него только мокрое место останется». Вышел Иван из-под Калиного моста и говорит чудо-юду проклятому: «Не хвались нарать идучи, а хвались идучи срати. Давай-ка лучше с тобой силой померяемся. Кто кого победит, тот и похвалится». Как сошлись они, как ударились, застонала кругом земля матушка. Размахнулся Иван крестьянский сын раз, другой, и снес булатным мечом разом шесть голов чудо-юдовых. А тот налетел на Ивана и вогнал его по колено в землю. Тогда схватил молодец горсть песка, да и бросил его в глаза чудищу. И пока чудо-юдо свои глазища от песка прочищал, снес ему Иван последние головы. После этого разрубил он на части туловище и бросил в речку Смородину. А головы чудо-юдовы под Калиновым мостом в груду сложил. А как сделал все, так и спать в избушку отправился. Утром вернулся с ночного дозора средний брат. Иван у него спрашивает: Видел ли ночью чего? Слышал ли? Нет, братья, всю ночь глаз не сомкнул, рядом даже комар не пищал. Ежели так, говорит Иван, идемте, братцы, я вам комара с мухой покажу. Привел их Иван к Калинову мосту и показал им груды голов чудо-юдовых, а потом и говорит: такие вот, братцы, ночами здесь комары да мухи летают. Пристыдил их Иван и молвит: этой ночью мой черед в дозор идти. Так вы, братья, смотрите, не усните, а ждите, да слушайте. Как послышится мой свист молодецкий, так выпускаете коня моего доброго и сами ко мне на выручку отправляйтесь. Как настала ночь, взял Иван крестьянский сын свой меч булатный и в дозор отправился. Встал он под Калинов мост и чудо-юдо ждет, поджидает. Ровно в полночь поднялся ветер, закричали птицы, заходили на реке волны, показалось чудо-юдо 12-главой, и каждая голова свистит и огнем пыжит. Конь под ним медный, о 12 крылах да о 3 головах. Как подъехало чудо-юдо к середине Калинова моста, так конь под ним спотыкнулся. Черный ворон на плече встрепенулся, черный пес позади него ощетинился. Стегнуло тогда чудо-юдо плеткой своего коня по бокам, черного ворона по крыльям, черного пса по ушам и спрашивает: «Отчего же ты, конь, спотыкнулся? Отчего ты, ворон, встрепенулся? Отчего ты, мой пес, ощетинился? Неужто почуяли вы Ивана, крестьянского сына? Так он еще не родился. А если и родился, так на бой со мной не сгодился. Я как на него дуну, от него только горсть золы и останется». Вышел Иван из-под Калинова моста и говорит чуду-юду проклятому: «Не рано ли ты начал хвалиться? Как бы погодя не осрамиться». «Это ты, Иван, крестьянский сын, зачем явился? Смерть свою ищешь? Явился я не за своей смертью, а за твоей, чудо-юдо проклятое, чтобы избавить от тебя весь народ честной да землю-матушку». Взмахнул Иван мечом булатным и снес чудо-юду 3 головы. Чудо-юдо подхватило свои отрубленные головы, провело по ним своим огненным пальцем, к шеям приложило, и тотчас все головы снова поприрастали. Тяжко Ивану. Чудо-юдо свистом оглушает, огнем обжигает, по колено в землю вгоняет, да еще и насмехается. «Не притомился ли ты, Иван, крестьянский сын? Может, отдохнешь, дух переведешь?» А Иван ему в ответ: «Нет уж, по-нашему некогда отдыхать, коли надо мечом махать». Засвистел Иван посвистом молодецким, а братья в избушке, знай себе, спят. Размахнулся тогда Иван булатным мечом раз, другой, и снес чудо-юду 6 голов. А чудо-юдо опять подхватило свои отрубленные головы, провело по ним своим огненным пальцем, к шеям приложило, и тотчас все головы снова поприрастали. А потом, как набросилось на Ивана, да и вогнало его по пояс в землю. Свистнул Иван во второй раз громче прежнего, а братья спят и не просыпаются. изловчился Иван, размахнулся мечом и, что есть силы, ударил чудо-юдо проклятое. Покатились по сырой земле 9 голов чудо-юдовых. Да только подхватило опять чудо-юдо свои отрубленные головы, провело по ним своим огненным пальцем, к шеям приложило, и тотчас все головы снова поприрастали. А после набросилась на Ивана крестьянского сына и вогнала его в землю по самые плечи. Видит Иван, плохо дело. Бросил он тогда свою шапку в избушку. Заходила ходуном избушка, чуть по бревнам не рассыпалась. Тогда только братья пробудились, выпустили коня Иванова и следом за ним брату на выручку поспешили. Примчался конь к Ивану и стал чудо-юдо копытами бить. А Иван выбрался из земли, нацелился и отсек огненный палец чуду-юду. И тогда принялся молодец изо всех сил мечом махать, да и посрубал чудищу все его головы. А после того разрубил на части туловище и бросил их в речку Смородину. Тут и братья пожаловали. Говорит им Иван: «Экки вы сонливые! Я из-за этого чуть своей головы не лишился». А братья отвели Ивана в избушку, накормили, напоили, а потом и спать уложили. Не успело солнце подняться, а Иван уже на ногах. Прошелся он по Калинову мосту, да подобрался к палатам чудо-юдовым. Притаился у окошка и стал прислушиваться, не затевают ли здесь чего. А в тех палатах мать чудо-юдова да 3 жены его сидят, да меж собой сговариваются. Вот первая из них говорит: «Знаю я, как Ивана крестьянского сына погубить, да за мужа моего отомстить. Поедет он вместе со своими братцами домой, а я напущу зной да жару и обернусь колодцем со студеной водой. Напьются они той воды, да тотчас и упадут замертво». А вторая на это говорит: «А если у тебя не сладится, то встану я яблонькой у дороги. Захочется им яблочко румяного. Сорвут они его, отведают, да и полягут все как один». Тогда молвит третья жена чудо-юдова: «А если и у тебя не сладится, то обернусь я ковром узорчатым. Устанут братья в пути, захочется им на ковер прилечь. Тут их огонь и сожжет». Выслушала их старая мать змеиха и говорит: «Хорошо вы, невестушки, придумали. Но если у вас троих не сладится братьев извести, то я проглочу их всех до единого». А Иван ни слова мимо ушей не пропустил. Вызнал все, что злодейки замыслили, и обратно к братьям вернулся. Собрались братья в обратный путь, сели на коней и поехали. Едут они по степям да по лугам, а день стоит знойный. Замучила их жажда, а тут колодец с прохладной водицей на пути встретился. Обрадовались старшие братья и к колодцу направились. А Иван им и говорит: «Не спешите, братцы, дайте-ка я на этот колодец взгляну, может, вода в нем негодная». Подъехал Иван к колодцу и принялся его своим булатным мечом сечь. Взвыл тогда колодец страшным голосом. Тут и зной спал, и пить расхотелось. Девятся братья, а Иван им и говорит: «Так-то вот, братцы». Отправились они дальше. Ехали они, ехали, вдруг видят, стоит у дороги яблонька, а на ней яблоки румяные да ароматные. Как увидели старшие братья эти яблоки, так к ним и направились. Только протянули они руки за яблоками, Иван тотчас подскочил к яблоне и принялся ее мечом рубить. Застонала тогда яблоня страшным голосом, а Иван и говорит: «По делом тебе, проклятая!» Подстегнули братья коней и дальше отправились. Долго они ехали, утомились в пути, вдруг видят, под дубом ковер лежит узорчатый, так и манит к себе путников отдохнуть на нем. Говорят тогда братья Ивану: «Притомились мы в дороге, давай чуток отдохнем». А Иван, ни слова не говоря, кинул на ковер свой кушак, и тотчас охватило его пламя огненное, и от кушака только пепел остался. А Иван взмахнул мечом булатным и изрубил тот ковер на мелкие куски, а потом братьям и говорит, что этот ковер, что яблонька с колодцем, все это были женушки Чудо-Юдовы. Задумали они нас погубить, да за мужа своего отомстить. Да только ничего у них не сладилось, сами свою смерть нашли. Сказал это Иван, крестьянский сын, и отправились они с братьями дальше. Долго ли они ехали, коротко ли? Вдруг налетели ветры буйные, почернело небо ясное, догоняет их сама мать-змеиха. Раскрыла она свою огромную пасть, вот-вот братьев проглотит. Тогда Иван братьям говорит: «Доставайте, братцы, соль из котомок и бросайте змеихе прямо в пасть». Достали братья каждый по пуду соли и бросили в раскрытую пасть змеиную. Проглотила старая змеиха 3 пуда соли и снова в погоню бросилась. А братья на конях во весь опор скачут, не останавливаются. Гналась за ними змеиха, гналась, достала ее жажда одолевать. Остановилась она у озера и стала жадно воду пить. Пила, пила, пила, пила, да и лопнула. Подхватил ветер мелкие кусочки, что от змеихи остались, и развеял над озером. С той поры все Чудо-Юдо, да все змеи в тех краях повывились, и зажили люди без страха и опаски. А Иван, крестьянский сын, вместе с братьями воротился на родную сторонушку к отцу с матушкой. И стали они, как и прежде, жить не тужить, да пшеницу растить.